Глава пятая. Пламя алчности. Мое хорошее настроение не могли испортить даже насмешки брата Пона. Мы только что вернулись из похода в деревню, и там меня вновь атаковали собаки. Однако в этот раз я не поддался злости и страху и сумел осуществить сдвиг восприятия, превратить атакующих барбосов в наборы несвязанных друг с другом элементов. Мохнатая пыльная шкура, розовый язык, зубы, глаза. И все это отдельно, словно висит в воздухе. Удивительно, но псы ощутили перемену во мне и быстро потеряли агрессивность. «Теперь ты можешь работать дрессировщиком», — заявил брат Пон, когда мы уселись под навесом. «Если хочешь, то мы поймаем в лесу змею и поселим ее с тобой. Обучишь ее, наловчишься играть на дудочке и будешь ездить по деревням, зашибать деньги». Монах употребил выражение «Laugh all the way to the bank», и я в очередной раз поразился его знанию английского языка. Я эту идиому слышал один раз в жизни, и очень давно. «Нет, лавры дедушки Дурова меня не прельщали. Не гожусь я в дрессировщике. Никогда особенно не нравилось стоять на сцене, чтобы на тебе сходился свет прожекторов, и все на тебя пялились». «А что нравилось?» Брат Пон резко посерьезнел. «Зачем ты занимался бизнесом?» Я задумался. «Ну, ради безопасности, которую дают деньги. Ощущение того, что тебя никто их не лишит. Наверное, так». «А они точно это дают?» — спросил монах. «Не отвечай. Это риторический вопрос. Я лучше расскажу тебе историю из того времени, когда Татхагата был воплощен в обличии зайца. Обитал он в прекрасном лесу. Густые заросли деревьев давали прохладную тень. Травы, цветы и плоды имелись там в изобилии, и в воде никто не знал недостатка, поскольку через лес протекала полноводная река, а в нее впадали говорливые ручьи». В голове у меня нарисовалась картинка почти райской идиллии. Благодаря накопленной белой карме тело он имел мощное и прекрасное. Обладал силой, которой обычно не отличаются слабые звери. А одеяние аскета из мочала заменяло ему блестящая шкура, укрывавшая его и от жары, и от потоков воды в сезон дождей. Мне представился заяц-качок, весь в мышцах, но с благостной улыбкой на морде и почему-то в трусах. «Кхм!» — произнес я, подавляя смех. «А ну-ка, не отвлекайся!» Брат Пон тут же заметил, что со мной происходит. Помышлениями и разумом он также выделялся, и поэтому все звери, даже самые тупые, дикие и хищные, почитали его, старались удерживаться от злодеяний, а иногда даже собирались, чтобы послушать его слова мудрости. Разыгравшееся воображение подсунуло мне сцену прямиком из мультфильма. Громадная поляна, на пеньке сидит заяц, машет лапами, что-то объясняя. Его слушает медведь, открыв пасть и тараща сонные глазки. Рядом пытается осознать, что происходит, мрачный кабан, а из реки торчит зеленая крокодилья морда, выражая интерес вовсе не кулинарный. Красивую иллюзию разбил удар палки, обрушившейся мне на плечо. «Ой!» — сказал я и порадовался тому, что не обиделся и не разозлился. «Брат Пон прав. Он наставник, и я должен слушать его со всем вниманием». «Так намного лучше», — произнес монах, откладывая инструмент просветления. «Лучшими же друзьями Татхагаты, пребывавшего в обличии зайца, были выдра, шакал и обезьяна. Отношение их полнило почти родственная любовь. Мудрость возрастала от совместных бесед и созерцаний. И дружбы такой меж животными мир никогда не видел». По моему мнению, из идиллии несколько выбивался шакал, при упоминании которого мне вспомнился мерзкий табаки из советского мультика про Маугли, подвязавшийся при Шерхане. Но моим мнением никто не интересовался, поэтому я молчал в тряпочку и слушал дальше. «Каждый из них забыл о низменной стороне собственной природы, о воровстве и жестокости», — продолжал брат Пон. «Были они словно наилучшие отшельники из рода людского. чтущие святой закон праведности и стойкие в исполнении своих обетов. Поведением таким они вызывали изумление не только в своем лесу, но и за его пределами, и даже в мире богов слышали о них. Ну, а где боги, там и Индра, без которого в прежних сказках дело обходилось редко. Однажды вечером выдра вылезла из воды, обезьяна спустилась с дерева, шакал прибежал из чащобы, и все вместе они отправились туда, где обитал Тадхагата, чтобы послушать его наставления и покаяться в свершенных прегрешениях, если такие найдутся. Говорил монах размеренно и неторопливо. Солнце уже зашло, и на горизонт выбралась прекрасная огромная луна, будто сделанная из серебра, проливая на лес потоки света. «Совсем немного не хватает ей до полноты», — заметил шакал, разглядывая ночное светило. «Завтра полнолуние, первое после сезона дождей», — вспомнил Тадхагата. «Обозначает это, что ждет нас праздник, отмечают который особым почитанием гостей. Поэтому любого, кто завтра в лес наш явится, должны мы будем угостить лучшим, что у нас есть. Ведь встреча, о мои друзья, кончается разлукой. За взлетом идет падение в пропасть, жизнь непостоянна, поэтому нужно пользоваться каждым моментом, чтобы другому благодеяние оказать». Затем он помянул духовные заслуги, которые накапливаются исключительно таким образом, и сообщил, что при большом количестве заслуг ждет друзей перерождение куда лучше нынешнего, когда в телах звериных должны они пребывать. Буддой он тогда еще не был, но проповедовать, судя по всему, умел на пятерку. «Месяц блеском волшебным превосходит звезды, хотя их тысячи, а солнце затмевает все светила. И все это благодаря щедрости поступков, свершенных в прошлом», — разливался соловьем брат Пон. «Несчастье же омрачает путь того, кто заслуг лишился, кто жаден, кто не спешит на помощь тем, кто в полнолуние у порога его оказался. Направим же помыслы на то, чтобы завтрашний день использовать как можно лучше. Ведь жизнь безжалостна, ибо неведомо никому, удастся ли нам дожить до луны следующего года». «Истинно так!» — воскликнули шакал, выдра и обезьяна, после чего обошли наставника слева направо и отправились готовиться к наступающему дню. Монах на мгновение замолчал, глядя вдаль и словно вспоминая что-то. Но сам Тадхагата, когда его друзья ушли, остался пребывать в глубокой печали. Продолжение сказки меня удивило. Разве может быть нечто, способное расстроить зайца-аскета? Подумал он, что у других есть возможности что-то приготовить, если придет к ним гость. Сам же он лишен пасти, как у шакала, умения нырять, как у выдры, цепких конечностей и хвоста, которыми славится обезьяна. Что зубы его тупые и пригодны лишь для того, чтобы травы пучки срезать, а предложить такое... позор и стыд на все три мира. Но тут пришла ему на помощь мудрость, возросшая за сотни воплощений на пути к свободе. И радость пробудилась в сердце, поскольку понял он, как может все исполнить. Уловив же намерение его, вздрогнула словно от радости сама земля, и даль отозвалась громыханием могучим, поплыли в небе синим облака, а ветер овеял Тадхагату облаком из ароматной разноцветной пыльцы. Да, таких спецэффектов не устыдился бы сам Спилберг, как и того приема, который использовал хитрый брат Пон. О решении героя сказал, но в чем оно состояло, не уточнил, заставив меня нетерпеливо ежиться. И вот сам Индра, царь богов, решил испытать, насколько велика святость Тадхагаты. Ну, этот сюжетный поворот я ждал, и тем не менее он меня не разочаровал. Приняв обличие брахмана, он в лес явился в час после полудня, когда солнце жарит силой страшной, когда даже в тени ходить и бегать трудно, и даже птицы не летают, и только цикады стрекочут громче и громче. Притворился он, что отбился от каравана, заблудился, измучен телом и душою, и на всю чащу завопил. «На помощь! Спасите же! Утратил я способность различать дорогу. Не знаю я, куда иду. Голодом и жаждою томим». «Похоже, что у него только и было дело, что испытывать всяких отшельников», — пробормотал я. «А почему нет? Дело полезное. И кому этим заниматься, если не царю богов?» Брат Пон выразительно пожал плечами. И вот животные, услышав голос, быстро побежали туда, где ждал их путник, и, обратившись с приветствием к нему, заговорили. «Отринь же страх, почтенный! Рядом с нами ты в безопасности. Никто тебя не тронет. Известны мы своей святостью в лесах, и ни один хищник на тебя ни лапы, ни зубы не поднимет. Окажи нам милость, будь гостем нашим ты сегодня, а завтра мы тебя проводим куда нужно». Понятно, что Индра, роняя слезы притворной радости, на это согласился. У меня мелькнула мысль, что не такие уж благородные эти звери, если они принимают гостя только ради того, чтобы накопить духовные заслуги и переродиться потом людьми, асурами или богами. Шакал, помчавшись к своей норе, принес лучшее из пищи, что у него было. Поскольку к падали он чувствовал отвращение, то оказались это яйца, найденные им в брошенном гнезде. Снесшую их птицу то ли охотник подстрелил, то ли случай погубил. «Отведай их, путник!» — воскликнул он. «Силы твои вернутся, силы твои удесятерятся». Выдра же, нырнув в жилище свое, принесла 7 толстых рыбин, запутавшихся в тине, бездыханных, уже не способных ожить, но годных в пищу для того, кто хочет подкрепиться. «Прими же их и над огнем пожарь», — сказала она, кланяясь почтительно. «Утешат они голод твой и дух возвеселят. Окажи же нам благодеяние, дары приняв». Обезьяна, в свою очередь... Ну, тут все было ясно. Примат оказался богат разнообразными плодами, сочными и мягкими, в самом расцвете спелости, без изъянов, трещин и пятнышек. И принес он их столько, сколько уместилось в 4 лапах. «Остался лишь Татхагата, в облике зайца пребывавший». Брат Пон понизил голос. И вспомнил он решение вчерашнее свое, от которого земля сотряслась и небо громом разродилось. И выступил вперед, поклонился и такую речь повел. У зайца, обитателя лесистой чащи, нет ни риса, ни овощей и молока, и даже рыбы он добыть не в состоянии. «Так значит же, возьми мое тело!» — монах заговорил громче. «Приготовь его на огне, подкрепи свои силы. Нечего отдать мне больше, нечем послужить тебе, о путник!» Вот это поворот! Такое в голову действительно может прийти только человеку, в смысле зверю, который долго и упорно занимался медитацией в глуши и проповедовал для крокодилов. Тогда же проговорил Индра, укрытый под обликом брахмана. «Как могу я убить живое существо? К тому же такое, что проявило ко мне дружелюбие и сострадание». Заяц же ответил. «Да, тому, кто постиг веды, приличествует мирное поведение, но все же не покидай нас. Останься в этом лесу, ведь я нашел способ почтить тебя достойно в честь сегодняшнего праздника». И царь богов силой своей заставил появиться костер, который прогорел с невероятной быстротой, оставив кучу углей, сверкавших, как рубины. «Вот гад!» — пробормотал я. «Хотя чего еще ждать от бога?» Брат Пон кивнул, не прерывая речи. «И Татхагата, увидев те угли и не обращая внимания на жалобные взгляды друзей, сказал, «Нельзя день сегодняшний без щедрости провести. И когда еще будет такой шанс? Пусть не будет напрасным деяние мое, что только от тебя зависит, о почтенный путник». Обезьяна закрыла глаза лапами, шакал отвернулся, а выдра попыталась остановить друга, Но заяц с великой радостью бросился в угли, словно ныряющий в пруд человек, истомленный зноем. Монах замер с вскинутой рукой, замер и я, ожидая развязки. И Индра, пораженный столь великим духовным совершенством, заставил погаснуть угли, не успевшие опалить даже волос из чудесной шерсти Татхагаты зайца. Принял он истинный свой облик и почтил своих хозяев словами приятными и целым потоком даров небесных, цветов и ароматов, пожеланий благих и обещаний будущего возрождения. Иной с разорванной одеждой или старой корзиной расстаться не может. Этот же расстался с телом и не ради себя или родича, а ради незнакомца, путника чужого. После же, благодаря его воле, изображение зайца появилось на диске луны, побудившей Татхагату к этому подвигу, а выдра, обезьяна и шакал тоже заняли место на небе, но уже в виде созвездий. — А на луне точно есть заяц? — спросил я, когда стало ясно, что рассказ окончен. — Есть. И в ближайшее полнолуние я тебе его покажу. Остальных же хоть сегодня. Брат Пон глянул на меня испытующе. — Ну что, отыскал ты столь любимую тобой мораль? — Тут все ясно, — сказал я. — Жадность — это плохо, хотя с собственным телом, пожалуй, перебор. — Не совсем жадность. На последний мой комментарий монах не обратил внимания. Алчность, вторая базовая страсть, проявляет себя не только накопительством. Вспомни слова древних. Как в дом с худой крышей проникает дождь, так в плохо развитый ум проникает вожделение. И как в дом с хорошей крышей не проникает дождь, так в хорошо развитый ум не проникает вожделение. Я пожал плечами. Насколько я помнил, деньги всегда интересовали меня не сами по себе, а лишь как вещь, без которой не прожить. Шмотки я не копил, к дорогим машинам или оружию был равнодушен, коллекции не собирал, так что я не очень понимал, к чему затеян разговор. «Ты хочешь сказать, что ты здесь ни при чем?» — осведомился брат Пон, и этот невинный вопрос почему-то вывел меня из себя. «Естественно!» — заявил я раздраженно. «Я не аскет и телом вряд ли пожертвую. Только вот с Капидомом никогда не был. И друзьям всегда помогал, и родителям квартиру отремонтировал. И жадным меня, если кто и назовет, то только из врагов, а их у меня не...» Хотел сказать не так много, но монах перебил меня. «Вот видишь, как ты защищаешься. Обороняешь то, чего вроде бы не существует. Откуда злость?» Я заявил угрюмо. «А оттуда, что вы обвиняете меня в какой-то ерунде?» «А в ерунде...» Глаза брата Пона, черные как маслины, решительно сверкнули. «Давай поговорим о женщинах. Да, с последней подругой ты жил долго, но что было ранее? И почему ты выбрал именно ее? Не отвечай сразу, посчитай вздохи, успокойся, подумай». На то, чтобы обрести ровное эмоциональное состояние, мне понадобилось некоторое время. «Ну да», — признал я без охоты. Менял девиц как перчатки, но они и липли. За последнюю фразу мне стало стыдно, и я заткнулся. «Коллекционировал», — резюмировал брат Пон. «Причем отборных, лучших. Выбирал таких, чтобы, глядя на них, другие мужчины завидовали тебе, испытывали вожделение и гнев. И последняя была точно такой же. Отличным украшением, которое плохо годилось для того, чтобы с ним жить и тем более вести хозяйство и растить детей». Я открыл рот, пытаясь возражать, но неожиданно осознал, что монах прав. Я вспомнил, как отчаянно еще в школе пытался добиться внимания Маринки, первой красавицы нашего класса. И не потому, что она меня особенно привлекала, а из-за того, что находиться рядом с ней было престижно. В институте случилась любовь, а помимо нее... череда красоток, которых я старался заточить в постель. Продолжил я эту забаву после того, как получил диплом, и даже здесь, в Таиланде, не сразу смог остановиться. «Пока у мужчины не искоренена страсть к женщине, пусть даже самая малая, до той поры сознание его привязано, подобно теленку, неспособному жить без молока матери», — сказал брат Пон и, должно быть, заметив страх на моей физиономии, добавил: «Только не бойся. Никто не ждет, что ты дашь обед безбрачия». И он захихикал. Я понял, что вспотел, и сердце бьется отчаяние. «А я уже испугался», — пробормотал я, вытирая лоб. «Зачем вы со мной так, а?» «Ну да, вы, фаранги, привыкли к другим наставникам. Благостным и добрым, которые говорят приятные слова, приносят комфорт и счастье тому, кто их слушает». Улыбка монаха выглядела откровенно презрительной. «Только вот путь к свободе не может состоять только из комфорта и счастья, особенно на первых этапах, при грубой работе. Вернемся к твоей алчности. Женщины — только самое явственное ее проявление». Да, мне всегда было дискомфортно, если я оставался без подруги. Я просто ощущал себя неполноценным. Беспокойство заставляло пускаться на поиски, и смотрел я в первую очередь на внешность, на ухоженность, а на недостатки вроде истеричности или глупости особенного внимания не обращал. Словно выбирал себе вещь, роскошный аксессуар. «Кроме того, ты же не избавился от невежества». Факт был очевидным. «Невежество же неизбежным образом порождает алчность, ну а та проявляет себя множеством путей. На поверхности лежат скупость, страсть к накоплению богатства, обыкновенная жадность, которой хоть иногда, но подвержены все, пусть в разной мере». Мне с неожиданной яркостью вспомнился случай из того давнего времени, когда я только начал ходить в детский сад. Среди игрушек там нашелся пластмассовый рыцарь на коне. Он показался мне настоящим сокровищем, и я тут же захотел забрать его себе, унести домой, чтобы он принадлежал только мне. А когда мне сказали «нет», то случилась настоящая истерика. Алчность проявляет себя похотью, желанием обладать другим человеком. Проявляет себя бесстыдством, наглостью, завистью, отчаянием, унынием и вялостью, аффектами, замутняющими сознание так, что оно становится похожим на грозовую тучу. «А чем бесстыдство отличается от наглости?» — спросил я. «Первое — отсутствие чувства стыда по отношению к собственным прегрешениям», — объяснил брат Пон. «Оно может никак не проявляться внешне, живет внутри человека. Наглость — отсутствие чувства стыда перед другими людьми». «Но вы же говорили, что стыдиться других не нужно!» Я почесал в затылке. «Тому, кто уверенно встал на дорогу к освобождению, совершенно не нужно. Поскольку в какой-то момент другие люди становятся таким же грузом, таким же источником привязанности, как и все остальное. Но простому человеку, живущему в этом мире, монах покачал головой. Наличие стыда позволяет найти эту дорогу и вступить на нее. Понимаешь?» Я неуверенно кивнул и поинтересовался. «Отчаяние, уныние и вялость. Они здесь при чем?» С завистью все выглядело очевидным. Тот, кто жаден, непременно позавидует тому, у кого есть больше или лучше. Как я не мог перенести, когда у кого-то была подружка красивее моей. Бесился и даже прекращал отношения, хотя тогда не очень понимал, по какой причине. Отчаяние овладевает нами в моменты, когда мы понимаем, что не в силах получить то, на что нацелила нас алчность. Большой красивый дом, новую быструю машину, поездку в далекую экзотическую страну, картину в собственную коллекцию или кроссовки, как у соседа. При слове «кроссовки» мне стало жарко, кровь прилила к лицу. Случился такой эпизод уже в школе, классе в шестом, когда я занимался спортом. Хорошие шмотки тогда было достать сложно. СССР 80-х – это вам не Россия начала 21-го. И американские Nike, в которых как-то явился на тренировку парень на год старше, поразили меня и даже на некоторое время поселились в моих снах. А когда после разговора с отцом стало ясно, что мне ничего подобного не светит, я испытал самое настоящее черное отчаяние. «Ну да», — сказал я. «Вялость и уныние возникает по той же самой причине, но первое являет себя на телесном уровне», — продолжил объяснение брат Пон. «Руки опускаются, голова клонится, а второе поселяется в сердце и живет там долго, постоянно шепча на ухо: «Ничего ты не добьешься. Ты никчемный, глупый и слабый. И справиться с ним, ой, как трудно». И это состояние было мне знакомо. С ним приходилось бороться, когда я только начинал заниматься бизнесом, вращаться в мире форцовщиков, рэкетиров, красных пиджаков и безумного риска, где состояния делались и терялись за невероятно короткий срок. Поначалу у меня не выходило ничего. Я крутился, словно две белки, впрягшиеся в колесо, но постоянно натыкался на какие-то препятствия. И ясное дело, что это меня не радовало. Уныние висело надо мной, как холодный туман, а по утрам не хотелось вставать с постели, чтобы звонить, ехать на переговоры, на склад, в банк, и все без толка. «Да», — проговорил я, — «теперь понятно». А вот... Но на этом месте расспросы пришлось закончить, поскольку донесшийся с кухни звон возвестил, что нас ждет роскошная трапеза из риса с овощами. На нее я поплелся в отвратительном настроении. Надо же, всего за какой-то час мне убедительно растолковали, что я закоренелый сквалыга, изгудящий от тяжких мыслей головой. Рассказывал брат Пон, как обычно, ярко и образно, играя голосом и жестикулируя. Вот только образы, возникавшие в моем воображении от его слов, в этот раз меня совсем не радовали. «Существуют также ады маленькие, так сказать, частные, возникшие благодаря действиям в прошлом, совершенным небольшим количеством живых существ, а иногда даже одного. И находиться они могут даже на поверхности земли, а не под ней. В пустыне, в дикой чаще, в безлюдных горах», — вещал монах так убедительно, что я верил во все. «Иногда в них попадают любопытные путешественники, а потом рассказывают дикие вещи о древних чудовищах, прилетевших с других планет, существах и мертвых городах. И попадание туда нельзя назвать приятным. Оно часто ведет к ранам и даже смерти». Понятно теперь, откуда ноги растут у затерянного мира Конан Дойля и байка о пришельцах. И ясно, почему люди порой встречают непонятно как и непонятно почему. Идешь ты по джунглям, а тут раз — инфернальный тиранозавр откусывает тебе голову. Или лезешь на Эверест, а инфернальный йети сбрасывает тебя в пропасть. По спине у меня пробежал холодок, а свет керосиновой лампы, озарявшей мою хижину, показался очень-очень слабым. «Преисподняя же для всех выемка в форме египетской пирамиды с отрезанной верхушкой. Внизу она много шире, чем вверху». Брат Пон не собирался останавливаться. «Разбита она на 8 ярусов, и более мрачные ады находятся ниже, хотя как можно сравнивать?» Дальше я узнал, что каждый ярус устроен по принципу горячего центра и ледяной периферии. Основной горячий ад окружен 4 дополнительными, а на окраине кольцом располагается основной холодный. Услышал я и имена вместилищ для грешников, начиная от самого протяженного и глубокого – Авичи. Где томятся те, кому мучиться предстоит целые эпохи, за которым последовали Арбуда, Нерарбуда, Атата, Хахава, Хухува, Падма, Махападма и другие. На Махападме мозг мой впал в ступор, и прочие имена я не запомнил. «Это же лишь описание состояний, в которых может находиться восприятие человека», — уточнил я, вспоминая слова брата Пона о том, что буддийскую космографию можно понимать двояко. «И что это меняет?» — сказал монах. «В любом случае, это область существования. Единственное, что нам доступно, — это восприятие, и если ты воспринимаешь ад, то ты в нем находишься». «Ну да». Реальность больного раком наверняка ужаснее подземелья с котлами, сковородами и скачущими вокруг чертями. «Ведь адская жизнь — это тоже жизнь. Об этом говорят все древние трактаты», — добавил брат Пон. «Пусть даже эта жизнь не очень похожа на то, что понимаем под ней мы, обитатели мира людей. В Авичи, где протяженность жизни измеряется кальпами, попадает активно проповедующий невежество, тот, кто отсек корни благого. Когда же карма исчерпывается, грешник умирает, чтобы родиться у нас, в мире претов или асуров, а может быть, стать животным. Мучения во всех адских обиталищах различные. Уныло слышал я, что в аду Санджива тела разрубают и разрезают на части, но затем они срастаются, чтобы снова быть рассеченными. Что в Кукуле используют раскаленные уголья, в Кунапе погружают в зловонные нечистоты, кишащие агрессивными и хищными червями, от которых нет защиты. Поскольку во всех адах, кроме Авичи, мучения время от времени прерываются, там присутствует и страдание перемен, вещал брат Пон с вдохновением в голосе. Такие перерывы говорят нам о том, что у обитателей адов могут быть и приятные моменты, по контрасту с неприятными, конечно. Не может быть только нейтральных. Мучение или иллюзия наслаждения, иного им не дано, и поэтому там не может быть ясности сознания. Оно постоянно искажено и замутнено. «А в какой ад попадают алчные?» — спросил я, чтобы прервать эту поэму. Сегодняшний разговор не шел у меня из головы, поскольку я всегда считал, что жадности лишен, и тут такой поворот. «По-всякому бывает», — ответил брат Пон. «На самом деле все страсти связаны. Невежество, алчность и ненависть — части одного процесса. Вспомни свою бхава-чакру». «Да, на колесе судьбы черная свинья невежества, зеленая змея ненависти — и синяя курица алчности стремились друг за другом, образуя круг, основу для всего остального. И потому нет человека, который избавился бы только от одного загрязнения. Избавиться от одного значит победить все три, потому что они связаны тысячами незримых нитей. Тот, кто не знает истинного положения вещей, верит в существование «я». Неизбежно хочет для этого «я» всего хорошего и побольше, и ненавидит других, кто в этом ему мешает. Судя по тому, с какой легкостью монах сменил тему, он либо рассказал об адах все, что хотел, либо с самого начала все спланировал, куда свернет беседа. «Так значит, нет никакой надежды избавиться от алчности?» — спросил я. «Почему?» «Просто для тебя она является не главным аффектом, а второстепенным. К тому же, у кого ситуация иная, может помочь созерцание смерти. Хотя практиковать его без наставника я никому не советую. Это даже опасно». Брат Пон покачал головой. «Можно сойти с ума». Если он имел в виду опыт с черным облаком за спиной, то я был полностью согласен. Всякий раз, когда я о нем вспоминал, у меня мороз шел по коже даже в знойный тайский полдень и одолевало желание обернуться. «Хотя есть и более мягкая версия», — произнес монах после небольшой паузы. «Когда тебе захочется чего-либо, неважно, существо противоположного пола, дорогие часы или пачку денег, помысли о том, сможешь ли ты взять этот предмет с собой на другую сторону смерти». Обдумай этот вопрос со всех сторон, со всей серьезностью, взвешенно. Эффективен в данном случае сам мыслительный процесс, а не вывод, к которому ты придешь. Даже если ты решишь, что любимую собаку или драгоценный камень можно положить тебе в могилу, то это не имеет значения, поскольку тебя в могиле уже не будет. Представив, как меня хоронят по образцу древнего вождя с женщинами, лошадьми, всяческим богатством, я не удержался от улыбки. «Здесь тебе хотеть особенно нечего. Я об этом позаботился». Эту фразу брат Пон озвучил с показной важностью, вдобавок задрав подбородок и оттопырив нижнюю губу, показывая, насколько он велик и славен. «И практиковаться в этом ты будешь не сейчас. Когда-нибудь тебе придется оставить нас. И вот тогда...» В сердце кольнуло. Я чуть ли не впервые за время пребывания в Тхампу осознал, что рано или поздно буду вынужден уехать. А я как раз привык, мне даже начало нравиться. Суровая простота, занятость с утра до вечера и с вечера до утра. Никакого пустого времени, постоянная осмысленность существования или хотя бы попытка его добиться. А ведь дома, в Паттайе, все будет совсем иначе. «Полезно еще упражнение по созерцанию собственного тела», — продолжил монах. «Что может принадлежать тебе, даже если собственная плоть не является твоей собственностью? Она лишь нечто, данное тебе взаймы. И что вообще свое может быть у потока сознания, состоящего из пяти струй, кроме впечатлений, чувств и ощущений? Отобрать же их не сможет даже Индра, если неожиданно решит посетить нашу скромную обитель. Если бы в этот момент раздался громовой раскат и в блеске молнии перед нами явился царь богов, я бы не удивился. Но наиболее эффективно другое упражнение, и им тебе придется заняться». Услышав это, я встрепенулся. Сонливость, подкравшаяся на мягких лапах, с недовольным ворчанием отпрянула. Брат Пон поправил лампу, огонь которой совсем ослабел, и продолжил. «Алчность проявляется двумя главными путями. Один сводится к тому, чтобы сохранить то, что у тебя есть, и что ты пометил как свое. А второй — к тому, чтобы получить нечто такое, что ты хочешь сделать своим. Людей, деньги, награды, достижения. Человек, идущий этими путями, стремится брать, тащить к себе и держать. Значит, он сделал паузу, чтобы не ходить по ним, нужно как можно больше отдавать». Мне вспомнился Тадхагата, готовый пожертвовать фальшивому брахману даже собственное тело, и я поежился. Практика же выглядит очень просто. Берясь за любое дело, будь это подметание пола, рисование бхава-чакры или жевание риса, всегда думай в процессе, что именно в этот момент ты отдаешь другим. И монах замолчал, с улыбкой разглядывая меня. Ну ладно, с подметанием пола я выдаю другим чистоту. Хорошо. Мысли ворочались в голове с некоторым трудом, и мне пришлось напрягаться, чтобы приводить их в движение. Но при жевании риса что именно можно отдать? Слюну? Звуки чавканья и бурчания в животе? Брат Пон рассмеялся, покачивая головой из стороны в сторону. Если совсем грубо, то ты кормишь не только себя, но и всех существ, что обитают в твоем теле, — сообщил он. И кто тебе сказал, что они не могут быть объектом даяния? Но это же паразиты! А ты? Нет? На это я не нашел, что ответить. Мы, люди, не более чем черви на теле Матери Земли и приносим ей немало вреда. Если же чуть более тонко, то при жевании риса ты делаешь не напрасным труд тех, кто его вырастил, и вполне можешь отдать им собственную горячую благодарность. Мне показалось, или в голосе брата Пона зазвучал упрек. Часто ты о них вспоминаешь. И вновь он меня уел. Нет, я никогда не думал о тех, благодаря кому на моем столе появляется еда. Ну хорошо, а бхава-чакра? Ты не один в этом лесу. А священное изображение оказывает благое действие на любого, кто его увидит. Да, оно способно изменить лишь жизнь того, кто его рисует. Однако даже мимолетный взгляд на нее может оказаться полезным для пролетающей птицы, скачущей по веткам макаки или лесного духа. «А тут есть духи?» — спросил я. Но брат Пон не дал увести себя от главной темы. «Кроме того, исполняя духовную практику, ты работаешь на благо всех живых существ, сколько бы их ни было в нашем мире и других мирах. И поэтому она имеет смысл, даже когда у тебя вроде бы ничего не получается», — сообщил он. «Ну что, понял? Во всякий момент времени, чем бы ты ни занимался, ты должен помнить и осознавать, что ты отдаешь другим, отдаешь миру. А если вдруг не видишь такого, то придумать, что отдать». «Понял», — проговорил я, хотя уверенности в этом вовсе не испытывал. Практиковать я начал следующим утром, с того момента, когда меня разбудили ни свет ни заря. Отправившись в туалет, я старался думать о том, что хорошо работающий организм позволит мне послужить другим, хотя такая логика не выглядела убедительной. Затем дело пошло легче, поскольку меня отправили за водой, А трудно придумать что-нибудь более удобное, чем тяжелая неоплачиваемая работа, если ты хочешь отыскать проявление своего альтруизма. Потом меня встретила подруга метла и полумрак храма, где мне полагалось убрать огрызки ароматических палочек, заменить песок в огромной чаше, куда их ставили, и подмести пол. Удивительно, но за весь день я ни разу не забыл о том, что должен отдавать что-то в каждое мгновение. Зато следующим утром просто не вспомнил об этой медитации, словно ее и не было. Преспокойно занялся своими делами и не обеспокоился до самого заката, когда брат Пон врезал мне палкой и спросил: «Что и кому ты отдаешь в данный момент?» Я дернулся и замер, потирая ушибленное плечо. Я чистил морковь для ужина, но при этом думал о родственниках в России, а не о том, что могу дать окружающим. Отвлекся немного. «Извините. Бывает же», — забормотал я, сам понимая, что выгляжу жалко. «Нет, ты не отвлекся». Брат Пон разочарованно цокнул языком. «Не надо врать. Самообман — страшнейшая форма обмана. Скажи, насколько часто ты помнишь о других?» Этот вопрос поставил меня в тупик. «О других людях вспоминаешь, когда тебе кто-то требуется. Или кто-то встал на твоем пути, мешает, просто оказался в поле зрения и чем-то привлек внимание, одеждой, поведением, внешностью». «Иногда», — сказал я. «А на самом деле практически никогда, поскольку чрезмерно поглощен собой», — огорошил меня монах. «А как ты можешь что-то отдавать, если отдавать просто некому?» Я застыл с открытым ртом, потому что осознал, что это правда. Налетели мысли, попытавшиеся ее замаскировать, укрыть под лоскутным одеялом из фальши, но я даже бороться с ними не стал. Дождался, когда они исчезнут. Признать тот факт, что для меня люди, даже самые близкие, всегда были фоном, оказалось болезненно, но я смог это сделать. «Когда-нибудь ты поймешь, что других людей на самом деле не существует», — сказал брат Пон, и челюсть моя отвисла еще ниже, едва не до пупка. «Для бодхисаттвы, чья жизнь есть служение другим, спасение других из пут сансары, никого не существует, некого спасать. Но, тем не менее, он многие сотни долгих кальп исполняет свой долг, заботится о благе многочисленных живых существ и жертвует всем ради этого». «Многочисленных существ, которых нет?» Слабым голосом осведомился я. В какой раз монах заставил мой ум онеметь, высказав нечто на первый взгляд совершенно бессмысленное? «Именно так. Только не пытайся понять, иначе придется сдать тебя в психушку». Брат Пон захохотал, довольный произведенным эффектом. «Так что делать-то?» — спросил я, когда вернулась способность мыслить и говорить. «Практиковать памятование о даянии прилежно и упорно. Другого пути нет». Мне достался оценивающий взгляд. «А для того, чтобы тебе было за что зацепиться, чтобы ты помнил о существовании других, можно кое-что сделать прямо сейчас. Закрывай глаза». Я выполнил указание, и по моему телу прошла слабая дрожь. Сюрпризы брата Пона оказывались всегда ошеломляющими и никогда банальными. «Представь себе весь мир, всех населяющих его существ, от крохотных червей внутри твоего тела до исполинских китов в океанских волнах, от птиц в вышине до ползающих по дну на глубине страшилищ, как можно ярче. А я тебе немного помогу». Картинка возникла под опущенными веками. Земной шар, окруженный облаками, и миллиарды двигающихся точек на нем, кишащих, перемещающихся, сражающихся, пульсирующих. И каждую я мог видеть одновременно, хотя и не понимал, как это возможно. Волк в заснеженном лесу застыл, подняв морду. Пингвин в водной толще, клоп на ветке, стрекоза на цветке. Меня словно размазало на невероятное множество кусочков, разорвало на клетки. Все они остались мной, и каждой стало нестерпимо больно. Чтобы описать это, не хватило бы слов на всех языках мира. Все пытки одновременно, Прижигание обнаженных нервов? Не знаю. Кричать я не мог. Думать тоже. Только наблюдать, перескакивать с одной точки восприятия на другую, не тратя на это времени. Клещ впивается в сочную плоть. Дельфины играют в волнах. Парит в голубизне кондор. Земляные черви копошатся под пашней. Но всюду разлито страдание в разных видах, претерпевание в многочисленных формах. В следующее мгновение я вернулся под кухонный навес и дернулся словно от удара, хотя никто меня не бил. Просто остаточная боль от только что пережитого рассеялась не сразу. Вечерняя духота показалась мне в этот момент прохладой, а мир вокруг ненастоящим, грубо нарисованной декорацией из нелепых строений, переплетенных стволов и ветвей. «Что это было?» — спросил я, пытаясь справиться с дрожью в руках. Пришлось даже отложить нож, с помощью которого я чистил морковь. «Примерно так воспринимает мир Бодхисаттва», — сообщил мне брат Пон. «Неприятно?» Я кивнул. «А это продолжалось всего лишь несколько секунд. Он же живет в этом постоянно. Хотя ты видел только самый верхний слой». То, что в какой-то степени доступно твоему сознанию. Есть и блаженство, и восприятие истинной природы реальности, и чувство долга, и мудрость, которую ты пока не в силах ощутить. Дрожь в руках прошла, и я снова взял нож, зная, что кухонную работу с меня никто не снимет. Зато теперь ты точно будешь помнить о том, что в этом мире есть другие существа, добавил брат Пон. И на какое-то время их наличие станет для тебя истиной. На время? Конечно. Все истины временные. Правда, некоторые живут очень-очень долго. Монах заулыбался, откровенно довольный собой. Я же его хорошего настроения не разделял. Я знал, что сегодняшнее переживание останется со мной на какое-то время. Оно будет напоминать о себе, являться во снах. Такая перспектива меня, откровенно говоря, не радовала. Замечание по практике. Созерцание смерти – упражнение очень полезное, и существует несколько его версий. Большинство из них по-настоящему опасно практиковать без присмотра опытного учителя, и я настоятельно не рекомендую обращаться к любой иной его форме, кроме той, что описано далее. Мягкая модификация используется для того, чтобы ослабить аффект алчности. Выполняйте это упражнение в тот момент, когда вас одолевает сильное желание получить что-то. Деньги, украшения, машину, квартиру, высокую должность, предмет искусства. В такой момент необходимо остановиться и, ни в коем случае не подавляя желание, а просто наблюдая за ним, размышлять о том, каким образом объект вожделения пригодится вам после смерти. Имеет значение не вывод, к которому вы придете. Он может быть сколь угодно практичным или смехотворным, а сам процесс. Если он осуществлен верно, то желание не просто угасает, а сменяется противоположностью, не отсутствием желания, а пониманием того, насколько бессмысленным было само желание. В храме Тхампу у меня не было возможности заниматься этой практикой. Я обратился к ней позже. Главная проблема обнаружилась в том, чтобы вспомнить о созерцании смерти в момент возникновения желания. Ведь если оно достаточно сильно, то затмевает все остальное. Тут может помочь техника инструмента просветления, о которой рассказано в прошлой главе. Первую неделю я вспоминал далеко не всегда, но я не отступал, поскольку упорство должно быть положено в основу любой практики. Потом дело пошло лучше, и примерно через месяц созерцание смерти начало выполняться автоматически. Мое сознание настраивалось на него само, едва возникала необходимость, и я пользовался им, пока она не исчезала. Упражнение не считается сложным, и я склонен полагать, что за несколько месяцев его способен освоить любой. Сколько использовать? Пока не станет ясно, что оно более не нужно, пока такие желания не прекратят возникать, или пока сама практика не сделается настолько привычной, что исчезнет необходимость уделять ей отдельное внимание. Вторая медитация также исполняется постоянно, а не в специально отведенное время, когда сидишь со скрещенными ногами и закрытыми глазами. Именуется она «памятование о даянии» и состоит в том, чтобы в каждом деле, любом занятии, находить аспект отдачи, что именно в этот момент вы отдаете другим живым существам и миру. Варианты могут быть самыми разными. От хорошего настроения и улыбки, которые могут помочь другим справиться с собственными трудностями, до прямой общественной пользы или денег. В некоторых случаях обнаружить такое даяние несложно. Например, когда вы наводите чистоту или создаете произведение искусства, принося в наш мир красоту. Другие выглядят труднее. Скажем, какая польза другим может быть от того, что вы перемещаетесь на собственном автомобиле из дома на работу, попутно костеря, на чем свет стоит, косоруких уродов, купивших права в подземном переходе. Но эти сложности должны лишь провоцировать ваше сознание на активную работу. Если некая активность выглядит совершенно лишенной даяния, то как ее можно изменить? Что можно сделать, чтобы она приносила пользу не только вам, а еще кому-нибудь, пусть даже одному живому существу? А если нельзя, то, может быть, от этого вида действий можно отказаться? Главная трудность в этой технике, как и в предыдущей, вспоминать о ней, причем уже не в единичных случаях, а почти постоянно. Материальный инструмент просветления, описанный ранее, может оказать помощь, но в конечном итоге нужно создать такой инструмент в собственном сознании, чтобы там постоянно звенел звоночек. При упорной практике он неизбежно появится, и через какое-то время вы начнете воспринимать все через призму даяния. Через какое именно, зависит от индивидуальных особенностей, но при постоянных усилиях несколько месяцев будет достаточно. А затем эта медитация перестанет быть упражнением. Она станет частью жизни, такой же обычной, какой ранее были жадность, скупость или отчаяние. Памятование о даянии показано всем, но особенно оно нужно тем, для кого алчность является ведущей страстью. А вот противопоказаний у нее нет совершенно. Созерцание смерти в этом плане много более избирательно.